Глава восьмая. Папа сразу замолкает, а мама разворачивается на стуле ко мне лицом. «Проснулась, Мирочка! Ужинать будешь? Я котлет нажарила». «Нет, мам, спасибо, я не голодна». «А ты, пап, продолжай!» Я сажусь на свободный стул. «Что там тебе еще показал Арсений?» Папа чешет бороду, растеряв свой пыл. «Ну, раз мама сразу разлюбит Диму, то, может, и мне стоит об этом знать». «Ой, да ничего особенного!» Мама все пытается замять тему. Продолжает в том же настрое, что и весь их разговор. «Титов — это очень выгодная для меня партия, на ее взгляд. И я должна простить ему эту мелкую оплошность. Подумаешь, изменил, с кем не бывает». «Пап!» Он сдается. «Вы, когда убежали оба, я у Арсения пытался узнать, что происходит, что за скандал. Нет, я понял, что Димка твой натворил, что-то слышал, эти звуки из телефона. Но все же надо было разобраться». «И? Не тяни! Не надо меня щадить, я уже взрослая, и сейчас вообще хуже уже некуда просто». Папа облизывает губы, едва видны под усами. «В общем, там, на мальчишнике, Димка твой хвастался фотографиями в телефоне. Сначала вас двоих показывал, как вы вместе там в разных местах интересных были. А потом свой отпуск. Куда он там летал один летом?» «На Шри-Ланку». «Ну да, и вот Арсений попросил телефон, чтобы еще посмотреть эту Шри-Ланку. Сказал, храмы старинные, красивые. Димка и дал. Ну, Сеня и листал дальше, пока не кончились. А потом начались другие, с девушкой». «С девушкой? Я чувствую, что сердце у меня бьется быстрее». «Какой?» «Той самой». Папа замолкает, мама садится рядом и смотрит на меня, потом на папу. «Какой той самой?» переспрашивает. Она не видела видео и слышала про него вскользь. А я сразу догадалась, о чем речь. «Ну какой, Лен? Той самой, с которой Титов был на мальчишнике». Я опускаю голову на ладони. Час от часу не легче. Это значит, не случайная женщина, очень даже определенная. «В общем, как считает Арсений...» Папа набирается серьезности, хмурит брови. «Дима твой ее знает давно, и у них явно отношения. Там фото были очень близкие». «Может, он врет?» Мама не хочет верить. «А я уже и не знаю. Может, фотографии старые?» «Не знаю». Папа поднимает руки. «За что купил, за то и продаю. Точно может сказать только Арсений». «Нет, не он. Дима!» Я встаю из-за стола и ухожу из кухни. Хочу побыть одна. Я должна подумать. Мне нужны ответы на мои вопросы, которых становится все больше. Изначально я не хотела разговора с Димой, но теперь понимаю, что глупо его откладывать и бояться. Это надо как пластырь сорвать резко, чтобы боль была быстрой, но короткой. «Дочка, может, чаю?» — слышится с кухни голос мамы. Я молча закрываю дверь своей комнаты. Очень жалею, что не съехала от родителей раньше. Слишком легкомысленно жила, не хотела до конца взрослеть. Думала, что они нуждаются во мне. Теперь к мужу я не перееду, а вот отдельно жить стоит. Забираюсь на кровать и сажусь по-турецки. Беру свой телефон и долго смотрю на него. С одной стороны, я не хочу с ним разговаривать. Даже звук его голоса причиняет мне боль. Этот голос у меня будто украли. Нет, это он сам его отдал. Тогда, как я наивная думала, что страстные стоны будут доставаться только мне. А с другой стороны, я устала тонуть в догадках. Раньше, чем понимаю это, звоню Диме. Он не сразу берет трубку, я жду несколько протяжных гудков. И уже думаю сбросить вызов, как раздается голос. «Мира, что случилось?» чуть хриплый и обеспокоенный. Я понимаю, что уже вечер. Спал? Ты один? Спрашиваю я и чуть не бью себя ладонью по лбу. Ну что за вопрос? Что? Не понимает в первое мгновение. Конечно, один. Вот я дурочка, конечно. Ни один вменяемый человек не потащит к себе любовницу буквально через день после того, как его спалили. И он под самым серьезным подозрением. Любой нормальный затаится на время. Как ты себя чувствуешь? Все хорошо? Тебе не спится? Закидывает меня вопросами. Слышу, как шуршит ткань, будто он и правда в постели и откидывает одеяло. Хочешь, я приеду? Прямо сейчас. Поговорим? Нет, не надо. Быстро останавливаю его. Я спать собираюсь. У меня голова болит. Завтра приезжай. Я приеду. Утром. Я будто бы даю ему надежду. Чувство, что я готова его вот так легко простить. Ненадолго. Я тебя не простила, так что не думай. Я понял. Слишком легко соглашается. Скажи мне одну вещь. Решаюсь на маленькую проверку фактов. Ты на мальчишнике показывал фотографии с отпуска на Шри-Ланке? Да вроде. Было дело за столом. Покажешь? Я слышала, там храмы красивые. Конечно. Титов откровенно сбит с толку и не понимает, к чему мне фотографии храмов. Все, что захочешь. Ну, все тогда. Я сбрасываю звонок. Завтра он приедет. Я возьму его телефон и долистаю до этих фотографий с блондинкой. Вот тогда и станет понятно, кто из них говорит правду. Не могу сказать, что Арсению я верю сейчас сильно больше Димы. Пусть он воображает себя героем и думает, что поступил правильно, но он испортил мне свадьбу. И, судя по всему, не просто так дожидался добракосочетания, чтобы разоблачить Диму. Не нравится мне, что со мной вот так играют. Я ухожу в ванную и принимаю быстрый душ, переодеваюсь в домашнюю мягкую пижаму и возвращаюсь в кровать. Папа стучится через полчаса и приносит мне теплый чай и галеты. Думает, что меня тошнит и нет аппетита. В целом он прав. Мне все еще нехорошо. И не только физически. Есть не хочется совсем. Благодарю его и даю себя обнять, чтобы ему тоже стало легче, он сильно переживает за меня. А я, что уж лукавить, папина дочка. Его тепло и забота меня успокаивают намного больше, чем мамины. Возился со мной с самого младенчества, менял пеленки, играл в игрушки, гулял со мной часами, пока мама отдыхала. Мой большой, добрый папа Мишка! Как я мечтала, что Титов станет вот таким отцом, идеальным, на мой взгляд. Но не бывает ничего идеального. Я засыпаю довольно быстро, несмотря на переживания. Сотрясение мозга хоть какие-то плюсы приносит в мою жизнь. Я не мучаюсь кошмарами и бессонницей. Утром не могу найти себе места. Звонить Титову больше не хочу. Не я должна делать первые шаги. Я сделаю только шаги в обратную от него сторону, потому что проглотить измену, как советует мама, я просто не могу. Не приемлю я такого. Это предательство. Дима приезжает к 10 утра и звонит сразу в домофон. «Да? Разговаривает по трубке папа. «Нечего тебе тут делать». «Дай, пап!» Забираю трубку. «Я сейчас спущусь». «Мир, точно этого хочешь?» Папа скептически поднимает бровь. «Надо не прятаться, а выяснить все раз и навсегда. Ты не считаешь? Хватит уже». Я одеваюсь, вставляю в кроссовки ноги, накидываю теплую куртку. Утро сегодня очень ветреное и холодное. Собираюсь силами и спускаюсь к подъезду. У тротуара стоит дорогая черная машина Титова. Он сам возле нее в джемпере и черном пальто, почти как и вчера, ждет меня, сложив руки на груди. Я делаю пару шагов, и он открывает переднюю дверь для меня. «Не бойся, похищать не буду», — говорит без тени улыбки. «Доброе утро». Я качаю головой и сажусь на сиденье. «Давай выясним все раз и навсегда», — начинаю я, как только он садится. «Согласен, тогда я начну, Мира». Разворачивается ко мне всем корпусом, берет мою руку в свою. «Я признаю, на мальчишнике я выпил слишком много и совершил непростительный поступок. Я переспал с этой женщиной, но только потому, что совсем ничего не соображал. Утром я проснулся, а она спит в моей постели. И только поэтому я понял, что между нами произошло ночью. Саму ночь в клубе я помню обрывками. В основном только начало. Я знаю, что ты не хочешь прощать меня за измену. И понимаю твои чувства. Я бы тоже не мог такое простить. Но ты лучше, чем я. Я люблю тебя и не предал бы никогда в адекватном состоянии. Прошу тебя, прости меня за эту ошибку. Я никогда не пожелал бы разрушить то, что между нами. Мира, ты моя жизнь, и я любил и буду любить только тебя. Он пытается быть серьезным. Я вижу, с каким трудом ему даются эти слова, будто репетировал их всю ночь. Кто она? Мой вопрос очень короткий. Она никто, просто женщина. Встретил ее в клубе. Это был неосознанный порыв. Я не понимал, что я делаю. Ну, вот и все. Ложь, ложь, ложь. Зачем? Понятно. Скованно киваю. Покажи мне Шри-Ланку. Дима растерянно хмурится, моргает. Я не видела его в таком состоянии раньше. У него всегда был полный контроль и запас слов на 3 часа вперед. Хорошо. Достает телефон, быть может, считает, что это побочка от удара головой. Зачем мне фотографии развалин, да? Держи. Открывает в галерее фото с синим океаном между пальмами. Это те самые фото. Спасибо. Я сажусь расслабленно. Откидываюсь на спинку и плавно, задумчиво листаю очень красивые фотографии с того отдыха. Побережье восхитительно, как и пальмовые рощи, ананасовые плантации и пастбище слонов. А потом и старые полуразрушенные храмы. «Этому черту что тут надо?» Слышу от Димы и поднимаю голову, слежу за его взглядом и вижу, что по тротуару в нашу сторону идет Арсений с коробкой торта. Вот принесет же нелегкое в самый нужный момент. Но пока Дима смотрит на него и сжимает кулаки, я долистываю до конца и нахожу то, что искала. Эти фото не сразу после Шри-Ланки. Между ними еще пара десятков каких-то фото-стендов с его работы. И лишь потом начинается. Они вместе, они в обнимку. Блондинка целует его в щеку, повиснув на шее. Делает селфи, когда Дима кусает ее открытое плечо. И еще таких фотографий много. Они очень хорошо друг друга знают. У этих двоих людей на фотографии отношения. Женщину я видела только один раз на видео. А мужчину считала, что знаю. А оказывается, нет. Дим. Зову его, когда он решил выйти из машины. Арсений почти дошел до нас и определенно увидел. «Дима!» Привлекаю внимание громче. «Что?» Я поворачиваю к нему экран телефона с одной из фотографий, где голова блондинки лежит на его плече. Очень мило и по-семейному. «Познакомишь?» Спрашиваю тихо и гляжу на то, как он осознает, на что смотрит, и бледнеет на моих глазах.